Глава 15. Интертекстуальность. День был уже в самом разгаре, и время завтрака давно миновало, когда мажордом Гранд-отеля Европа, господин Монтебелло, стоя на крыльце главного входа, заметил вдалеке медленно приближавшуюся по длинной подъездной аллее измученную и окоченевшую от холода фигуру в изорванном синем смокинге. «Полагаю, у нас еще остался суп», — сказал он, когда я, наконец, доковылял до крыльца. «Уверен, что смогу даже уговорить повара приготовить специально для вас еще что-нибудь горячее». «Спасибо», — поблагодарил я. «Суп вполне подойдет. Я бы предпочел съесть его в номере». «Разумеется», — сказал Монтебелло. «Позже, когда вы переоденетесь и любезно позволите мне позаботиться о вашем смокинге, я попрошу нашу портниху сделать невозможное возможным. Много лет я тоже дорожил привычкой прогуливаться в начале дня. Сейчас я уже стар и скован в движениях, но, исходя из опыта, смею утверждать, что утренняя прогулка стимулирует кровообращение, освежает память и проясняет ум. Однако за недостатком артистизма во все эти годы мне ни разу не пришла в голову мысль надеть на прогулку смокинг. Позвольте выразить вам свое восхищение». «Только я не учел, что для подобной экстравагантности на улице слишком холодно». «Вы правы», — согласился Монтебелло. «Довольно свежо для этого времени года». «Прошу меня простить», — сказал я, «но я хотел бы принять горячий душ и съесть суп». «Ваше отсутствие во время завтрака не осталось незамеченным», — сообщил Монтебелло. «Госпожа Альбана выглядела как никогда взволнованной». «Зачем вы мне это говорите? Что вы имеете в виду?» «Она беспокоилась о вас? Возможно, чуть позже, когда вам удобно, вы могли бы обрадовать ее своим благополучным возвращением. У меня сложилось впечатление, что она была бы вам за это весьма признательна». «Осмелюсь в этом усомниться», — сказал я, «но благодарю за предложение. Я займусь этим позже. А сейчас, если позволите, я хотел бы отправиться к себе в номер». «Безусловно, но есть еще кое-что, что потребует сегодня вашего внимания». «Что именно?» «Весьма сожалею, что не в моей власти отложить это дело до завтра или на другой более удобный момент, по вашему усмотрению, поскольку, боюсь, оно довольно срочное. С вами желает побеседовать полиция». «Полиция?» «Да, чрезвычайно досадно. Надеюсь, вы простите меня за то, что я не вправе оставлять за порогом подобных субъектов. Однако могу вас успокоить. Этот дежурный инспектор — весьма образованный и культурный человек. К тому же в том возрасте, когда появляется склонность к снисходительности. Он пожаловал сегодня утром, когда я честно сказал ему, что вас нет, и предложил зайти в другой день, он выразил желание вас дождаться. Сейчас он в бывшей китайской комнате». «Сегодня утром?» — удивился я. «Во сколько?» «Он сказал, о чем идет речь?» «Да, боюсь, это довольно деликатный вопрос. Я бы посоветовал вам для начала освежиться, переодеться, съесть суп, передохнуть, а потом я провожу вас в бывшую китайскую комнату». «Я потороплюсь», — заверил я его. «Чем быстрее мы с этим разберемся, тем лучше». «Спасибо, я знал, что могу на вас положиться». Мы проследовали внутрь через главный вход. «Кстати», — сказал Монтебелло, — «наши американские гости сегодня утром уехали. Мне показалось, вы захотите об этом узнать». Я принимал душ как одержимый. Вряд ли можно было надеяться на то, что столь тщательное мытье разрешит ситуацию, но, по крайней мере, не усугубит. Мне нужно было подумать, выиграть время. В любом случае, в моем распоряжении по-прежнему было скрепленное подписью заявление. Я проверил. Документ лежал там, где я его оставил, на секретере. Вернувшись с прогулки, я несколько раз внимательно его перечитал, после чего во избежание паники положил на прежнее место. Я убеждал себя, что на самом деле повода для паники нет. С юридической точки зрения к документу не придерешься. Черным по белому в нем указан факт совершеннолетия, дано прямое согласие на все имевшие место действия и даже включена оговорка о том, что заявление составлено в здравом уме и твердой памяти, с датой и подписью, все как положено. Факт прибытия полиции мог означать две вещи. Либо под сомнение ставилось добровольное согласие, либо проблема заключалась в возрасте. Первое, пожалуй, еще можно было себе представить, учитывая разницу в возрасте, весовых категориях и тому подобном. Но тогда полиции пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы собрать доказательства. Свидетелей у них не было, а я мог предъявить им заявление. Кроме того, уж если кто кого и изнасиловал, так это был не я. Если она все-таки утаила свой возраст, подписанный ею документ все равно позволил бы мне разыгрывать невинность. Нет, я не проверил ее паспорт, но ведь существует же такое понятие, как «bona fides» или «вера в честность намерений». Она что-то говорила про возраст. Что именно? Что правдивость ее заявления не имеет значения, главное, что оно у меня на руках. Секундочку, без паники. Эти слова действительно можно было расценить как полупризнание или, по меньшей мере, как явное указание на фиктивность ее самопровозглашенного совершеннолетия. Эти слова вполне можно было бы использовать против меня. Спокойно, Илья, ведь никто, кроме тебя, их не слышал. Выйдя из душа, я умастил себя разными видами дневных кремов. Угораздило же так вляпаться. Нет, не стоит себя накручивать. Все под контролем. У блюстителей закона на меня ничего нет. Впрочем, дело не только в законе. Под угрозой моя репутация. Ведь до сих пор я почивал на лаврах писательского успеха и был видной общественной фигурой, в первую очередь у себя на родине. Если пресса прознает о том, что меня подозревают в сексе с несовершеннолетней девушкой в захолустной зарубежной гостинице, разразится скандал. И пусть впоследствии меня хоть 100 раз оправдают, мне уже никогда не удастся смыть со своего имени это темное пятно, которое охотно, старательно и долго будут размазывать мои многочисленные завистники. Я должен любой ценой предотвратить подобный ход событий. Уже сейчас следует разработать медийную стратегию и молниеносно отреагировать на малейшие подозрения. Ведь стоит только поползти слухом, как их уже не остановить. Я мог бы, к примеру, признаться, поставив на образ свободолюбивого художника. В конце концов, я поэт, а не политик от христианско-демократической партии. Можно было бы даже слегка сгустить краски, раскрыв несколько пикантных подробностей и приняв позу самонадеянного представителя богемы, для которого вся эта история — всего лишь колоритная страница в автобиографии. Это была бы лучшая стратегия, однако в последнее время секс с несовершеннолетними не слишком приветствовался общественным мнением и слегка вышел из моды. Нет, лучше незамедлительно перейти в контрнаступление. Категорическое отрицание, обвинение в клевете и все такое прочее. А что дальше? Современный медийный климат настолько развращен, что у фактической и юридической правды нет ни единого шанса взять верх над клубничкой. Я вздохнул. Как поступали в такой ситуации мои товарищи по несчастью? Они подкупали свою жертву. Но для этого мне потребовалось бы найти Мемфис. Почему она вообще столь поспешно уехала сегодня утром? И почему Монтебелло счел нужным мне об этом рассказать? Интересно, что он знает. Собственно, было трудно себе представить, что в Гранд-отеле Европы могло происходить нечто такое, о чем бы он не ведал, но в данном конкретном случае это было немыслимо. С другой стороны, чуткое ухо Монтебелло улавливало малейший скрип полов в коридорах. Хотя зачем ему причинять мне вред? Приготовив мыло для бритья и наточив лезвие, я сбрил щетину, отросшую за прошедшую бурную ночь. Подстриг усы и бакенбарды 2 разными ножницами. В том-то и заключался главный вопрос. Кому понадобилось причинить мне вред? Факт прибытия полиции означал, что кто-то ее вызвал. Приемные родители Мемфис? Возможно, Мемфис переоценила собственную независимость. Но этот сценарий не вязался с их сегодняшним отъездом. Когда, возмущенный несправедливостью, вы звоните в полицию, вы непременно хотите убедиться в том, что виновник получит по заслугам, ведь так? Была еще одна возможность. Предположим, что мне не показалось, и в тот момент, когда Мемфис выскользнула из моего номера, по коридору и в самом деле бродил призрак в белом одеянии. И предположим, что это была французская поэтесса Альбана, случайно или, вероятнее всего, намеренно очутившаяся на моем этаже во власти болезненной одержимости, подпитанной тем, что накануне вечером мы с Мемфис вместе вышли из ресторана. Значит, она видела, как несовершеннолетняя девушка в мини-юбке покидала ночью мой номер. Я прищелкнул языком. Теперь понятно, почему меня ожидает полиция. Но Альбана не могла знать о заявлении. Если мне удастся грамотно разыграть эту карту, то предательство поэтессы вернется к ней бумерангом. Я начал одеваться. Черный костюм смотрелся чересчур мрачно, как если бы я уже заранее оплакивал свое праведное осуждение. Я выбрал неаполитанский синий от Бретта Синклера, который хорошо сочетался с серебристо-синими ботинками Мелвин и Гамильтон, розовой рубашкой и купленным в Генуе синим шелковым галстуком Финолло в серебристую полоску. Золотые запонки и золотая булавка для галстука с легкомысленным искусственным рубином стали игривым завершающим штрихом, свидетельствующим о моей самоуверенности и готовности к разговору с полицией. Подписанное Мемфис заявление я сунул во внутренний карман пиджака. Внезапно мне вспомнились слова Мемфис. Что она сказала по поводу своей подписи? Она сказала, чтобы я не думал, что она поддельная, потому как у нее и вправду такая подпись. Я снова извлек документ из внутреннего кармана. Подпись как подпись, разве что чуть детская, с кружочком вместо точки над буквой «I». Я не увидел причин, по которым она не могла бы сойти за подлинную и имеющую законную силу. Почему же тогда она так сказала? Меня вдруг осенила ужасная догадка. Тот, кто излишне настаивает на подлинности чего-либо, понимает, что это подделка. Возможно, Мемфис просила меня не обращать внимания на подпись, поскольку намеренно ее подделала. Попробуем в качестве мысленного эксперимента взглянуть на проблему с иного ракурса. Какова вероятность того, что юная и откровенно привлекательная девушка бескорыстно и по собственной инициативе будет настаивать на сексе с незнакомым ей тучным поэтом втрое старше ее? Почти любой враждебный заговор покажется правдоподобнее. Она меня подставила. Она хотела рассеять мое недоверие с помощью весьма странного документа, о существовании которого я даже не подозревал и который наверняка окажется недействительным. После чего собрала на своем теле и внутри него литры следов ДНК. Вдобавок она могла записать все произошедшее на видео. Передав материалы в полицию, она тут же сделала ноги. «Как тебе такой расклад, Илья? Может, этот сценарий все объясняет?» Не хватало только мотива. Если бы это было вымогательство, Мемфис не обратилась бы в полицию. Скорее всего, она действовала по чьему-то заданию. Судя по всему, эти так называемые Джессика и Ричард тоже участвовали в операции. Только кому понадобилось ее организовывать и зачем? Был только один способ это выяснить. Возможно, булавка для галстука с черным ониксом смотрелась бы все-таки лучше. Нанеся на щеки лосьон с морской солью и дважды спрыснув пиджак розовой туалетной водой Россо ди Искья, я отправился вниз в напряженном ожидании ответов из собственного конца. Спустившись по мраморной лестнице между сфинксом и химерой в фойе, я собрался было свернуть направо, чтобы через библиотеку и зеленый зал попасть в бывшую китайскую комнату, которая, в соответствии с европейским видением господина Ванга, буквально за одну ночь превратилась в китчевую имитацию типичного английского паба. Но тут, сквозь стеклянную дверь главного входа, заметил у крыльца отеля туристический автобус. «Гости из Китая», — сообщил господин Монтебелло. Пританцовывая, он спустился по лестнице следом за мной. «Целый автобус?» — уточнил я. 23 человека. Я только что расселил последнюю партию. Возрождение былого величия Гранд-отеля Европа. Заполняемость гостиницы можно оценивать как количественно, так и качественно, произнес Монтебелло, но не мне об этом судить. Я убежден, что вы знаете дорогу, однако позвольте все-таки проводить вас в наш новый традиционный английский паб. После ремонта это пространство, на мой профессиональный взгляд, обещало стать самым тихим местом в отеле. Поэтому я и предложил инспектору подождать вас именно там. Вынужден, однако, признать, что я ошибся. Некоторые из наших китайских гостей уже расположились там в свое удовольствие. Они в восторге. Теперь я понимаю, почему господин Ванг, без сомнения знавший о приезде своих соотечественников, так торопился с ремонтом. Полагаю, уместнее перенести вашу встречу в другое помещение». «Спасибо», — сказал я, — «учитывая деликатность вопроса, некоторая степень уединения нам бы не помешала. С другой стороны, не думаю, что присутствие в пределах слышимости гостей, говорящих исключительно на китайском, составит непреодолимую проблему». «Воля ваша», — сказал Монтебелло. Мне еще не довелось увидеть преображение китайской комнаты, но мое представление об английском пабе совпало с тем, что открылось моему взору. Даже в Англии было бы трудно отыскать паб, походивший на английский больше, чем этот. Фрески XIX века в восточном стиле, которые, впрочем, никогда меня особенно не пленяли, были заклеены олиповатыми обоями в цветочек. На давешний паркет уложено откровенно безвкусное напольное покрытие, повсюду обустроены уютные ниши с плюшевыми диванами. Среди развешанных на стенах цветных изображений скаковых лошадей и породистых собак вполне вписалась бы фотография Ее Величества Елизаветы II в рамке. В углу на консоли, где раньше стояла китайская ваза, была размещена копия красной лондонской телефонной будки. В нишах, попивая чай, расслаблялись китайцы. За центральным столиком в глубине паба сидел пожилой седовласый господин в темно-сером костюме тройки в тонкую полоску. Цепочка выдавала наличие карманных часов в кармане жилета. Его вполне можно было бы принять за элемент антуража, но, увидев меня, он поднялся, поздоровался, поблагодарил за приход и представился инспектором. Я извинился за то, что заставил его ждать. Отмахнувшись от моих извинений, он пригласил меня сесть. Монтебелло поинтересовался, чем может быть нам полезным. Инспектор попросил чая, а я — двойной эспрессо. Выполнив наши заказы, мажордом удалился. «Россуди Искья», — констатировал инспектор. «Давненько я не слышал этот запах. Весьма изысканный. Мои комплименты». На столе перед ним лежала папка, не очень толстая, но и не тонкая, приблизительно 0,5 сантиметра толщиной. То, что дело о предполагаемом преступлении, произошедшем менее суток тому назад, успело обрасти таким количеством инкриминирующего материала, удивило меня и встревожило. Я спросил инспектора, что могу для него сделать. «Заранее прошу меня извинить», — сказал он, «за то, что вынужден обсудить с вами вопрос, которым предпочел бы не заниматься». По крайней мере, начал он стильно. Я понимающе кивнул. «В своей профессии я порой сталкиваюсь с ситуациями, когда закон требует от меня действий, а мне кажется, что предпочтительнее закрыть глаза и не вмешиваться. Это одна из таких ситуаций». «Вы служитель закона», — заметил я. «А закон на то и закон, что применяется ко всем одинаково». Из стратегических соображений я был настроен на максимальное сотрудничество со стражем порядка. «Вы совершенно правы», — согласился он. «Только в данном случае вопрос крайне щекотливый, поскольку касается несовершеннолетнего лица». «Ну вот, так я и знал. Ладно, я ведь был к этому готов». Я нащупал документ во внутреннем кармане. «В этом деле упомянуто ваше имя», — продолжал он. Он изящно захлопнул ловушку, но я увидел лазейку, чтобы получить необходимую мне информацию. «Могу ли я поинтересоваться, кто назвал мое имя?» — спросил я. «Само это лицо», — ответил он. Пусть подобный ход событий и не должен был меня удивить, но я вздрогнул от негодования. Мемфис обратилась в полицию, а значит, намеренно заманила меня в западню. Мой гнев по поводу собственной наивности смешивался с горьким разочарованием, вызванным тем огорчительным выводом, что остатки сладких воспоминаний о прошлой ночи были плодом коварного притворства. «Возможно, вы почувствуете себя более комфортно», — сказал инспектор, «если узнаете, что наша с вами беседа происходит по просьбе Абдулла». «Абдулла?» «Абдулла, коридорного в этом великолепном отеле. Если не ошибаюсь, вы с ним в некоторой степени дружны». «Разумеется, я знаю, кто такой Абдулл», — сказал я. «Только при чем тут Абдулл?» «По его мнению, вы могли бы помочь разобраться в этом деле», — сказал инспектор. Я поддержал эту мысль. «И вот мы с вами здесь». «Так речь идет об Абдулле?» — уточнил я. «Я думал, вам это известно», — ответил он. «О ком же еще?» Я рассмеялся. Совершенно не к месту, но я не смог сдержаться. «Простите», — сказал я, — «я что-то плохо соображаю сегодня. Неважно, спал прошлой ночью». «Конечно, речь об Абдуле, которого я определенно считаю своим другом, и сгораю от любопытства узнать, чем именно могу ему помочь». «Как я уже упомянул, это довольно неприятная история», — продолжил инспектор. «Вам, вероятно, известно, что Абдул пребывает в статусе просителя убежища. Поскольку он несовершеннолетний, господин Монтебелло выступает его опекуном. Однако для получения вида на жительство этого, к сожалению, недостаточно. Абдул должен быть признан политическим беженцем, что обеспечит ему вид на жительство на гуманитарных основаниях. В настоящий момент его дело рассматривается. В папке все документы по этому делу. Должен сказать, что у Абдула есть все шансы на успех. На основании этих документов ему должны предоставить убежище, однако недавно возникли сомнения относительно истории его миграции». «Он рассказал мне свою историю», — заметил я. «Вот именно», — сказал инспектор. «Абдул мне об этом сообщил. Более того, он утверждает, что вы даже ее записали. Это правда?» «Верно», — подтвердил я. «Его рассказ произвел на меня такое впечатление, что я записал его с намерением использовать для будущей книги». «Вы как-нибудь изменили или адаптировали историю Абдула сообразно своим литературным стандартам?» «Нет. Когда-то, наверное, так и сделаю, в зависимости от контекста, в который захочу ее вписать». «Разумеется», — кивнул инспектор. «Пока что я записал историю Абдула точно так, как он мне ее поведал. Даже попытался сохранить ритм и тембр его голоса, насколько это возможно на бумаге. В таком случае вы окажете нам с Абдулом большую услугу, если позволите мне прочесть свои записи». По возвращении в номер меня так и подмывало совершить какое-нибудь безумство. Закричать во весь голос от радости, например, или станцевать. Я зашел в ванную комнату, посмотрел на себя в габаритное зеркало в позолоченной раме и медленно покачал головой. Отражение в зеркале красноречиво улыбнулось в ответ. Помимо облегчения от того, что мне на силу удалось избежать судебного преследования, и веселье по поводу собственного простодушия, которому я на мгновение позволил себя испугать, я испытал бесстыдное возбуждение от осознания того, что прошлая ночь все-таки не была обманом. Теперь, когда мой грех больше не считался преступлением или, по крайней мере, не считался таковым официально, сам я задним числом тоже не казался себе таким уж великим грешником. Отражение в зеркале молча согласилось с этой мыслью. Устроившись за письменным столом, я открыл MacBook и скопировал на флешку файл с рассказом Абдула. После чего я распечатал документ на старом принтере в помещении для персонала, обойдясь без помощи Монтебелло, который явно лучше разбирался в антимакассарах, нежели в компьютерах. Инспектор внимательно изучил мои записи. «Разумеется, это лишь первая неотредактированная версия», — сказал я. «Понимаю», — ответил он. И еще раз прочитал рассказ сначала до конца. «Какое наслаждение», — произнес он, наконец, «увидеть после сухой служебной прозы достойное повествование. С точки зрения содержания, эта версия сходится с подробностями рассказа Абдула, с меньшим чувством стиля, законспектированного в свое время одним из чиновников. Рад, что смог внести вклад в устранение сомнений относительно прошлого Абдула». «К сожалению, это поспешный вывод», — возразил инспектор. «Поскольку ваш рассказ стилистически ближе к разговорному языку юноши и не испорчен официальным жаргоном, я тем более вынужден сомневаться в подлинности этой истории». «Не понимаю, что вы имеете в виду», — удивился я. Нагнувшись, инспектор достал книгу из портфеля, стоявшего рядом на новом уродливом полу. «Вы, несомненно, знакомы с этим шедевром европейской литературы», — сказал он. Раскрыв книгу, я взглянул на титульный лист. «Этого перевода я не читал», — признался я. «Но вы совершенно правильно исходите из того, что Энеида Вергилия мне известна. Между рассказом Абдула, записанным вами, и сотрудником иммиграционной службы, независимо друг от друга, и фрагментами из этой книги, прослеживается изрядное сходство». Я рассмеялся. «Уверен, что это совпадение». «Поначалу я тоже на это уповал», — сказал инспектор. «Но позвольте привести вам несколько примеров. Дабы скрасить нашу и без того неприятную задачу, давайте возьмем ваш текст в качестве отправной точки. Рассказ Абдулла о вооруженном нападении на родную деревню и ее опустошении повторяет историю насильственного взятия Трои, которую Вергилий излагает устами Энея во второй книге своего эпоса. Так же, как у Вергилия, Абдул предваряет захват селения двойным знамением. У Абдула святой умирает вследствие укуса змии. В версии Вергилия Эней рассказывает о жреце Лаоконе, задушенном двумя змеями. Вскоре после этого происшествия Энею во сне является его брат Гектор. Абдул тоже видит во сне своего покойного брата. Подробности обоих снов совпадают. И Гектор, и брат Абдула описываются усталыми, запачканными кровью и пылью. Абдул, так же как и Эней, спрашивает приснившегося брата, почему тот так долго не приходил. В обоих случаях брат велит им спасаться от огня по морю. Абдул и Эней, оба жившие за пределами селения, просыпаются от шума, поднимаются на крышу, видят пламя вдалеке и бегут на помощь своим собратьям. Оба встречают по пути знакомого — Эней Панфа, Абдул некоего Ессера. Даже сравнение с волчонком в темноте, приведенное Абдулом, взято у Вергилия. Сейчас покажу. Вот здесь, в стихе 355 второй книги. «Не надеяться на спасение было моим единственным спасением», говорит Абдул в вашем отчете. Аналогичная мысль выражена в стихе 354. «Для побежденных спасение одно, о спасении не думать». Зверства, описываемые Абдулом, содержат несколько отсылок к Вергилию. Эпизод, где Кайшу выволакивают из дома за волосы, а Абдул хочет ей помочь, но не может, потому что с крыши в него стреляют, копия из сцены Энеиды, в которой Эней рассказывает о том, как Кассандру из храма влекут из священных убежищ Минервы, а он не в состоянии ей помочь, потому что с кровли храма на него сыплются копья троянцев. В рассказе Абдула дом старейшины защищают женщины, бросая в нападающих ценные вещи, точно так же, как троянцы тщетно пытаются отстоять дворец прямо. Душераздирающая сцена гибели старейшины, метнувшего во врагов копье, как две капли воды, похожа на смерть прямо у Вергилия. Есть и другие сходства, но полагаю, что и так смог вас убедить. Я потрясен. Удивляюсь, что вы сами ничего не заметили, продолжал инспектор. Это еще не все. Рассказ Абдула о побеге из сожженной деревни и путешествии по пустыне к морю изобилуют цитатами из Вергилия. Достаточно открыть третью книгу Энеиды. Не будем принимать в расчет ориентирование по звездам, но эпизод с кровоточащим кустом чертополоха, под которым Абдул находит человеческие кости, точно соответствует событию на земле фракийцев, описываемому в начале третьей книги, когда под кровоточащим кустом Эней натыкается на могилу Полидора. И само это происшествие и совпадение слишком специфичны, чтобы быть случайными. Затем Абдул рассказывает, как набредает на плодородную землю, где обнаруживает козу, зарезает ее и начинает есть. Но тут налетают страшные кричащие птицы и вырывают мясо из его рук. Эта сцена буквально воспроизводит пассаж, в котором Эней, высадившийся на одном из Страфатских островов, устраивает пир, зарезав пасущихся коров, после чего все его яства расхищают гарпии. И Абдул, и Эней подчеркивают зловоние этих птиц. Мифические гарпии — это птицы с женским лицом. Абдул в вашем изложении так описывает своих стервятников. Их белые головы казались почти человеческими, словно ревнивые девицы, они злобно на меня таращились. Радушный прием, оказанный Абдулу в лагере старого торговца металлоломом, друга отца Абдула, напоминает встречу Энея и Гелена. Пророчество из уст Гелена перед отъездом Энея гораздо обстоятельнее и конкретнее, чем совет, данный торговцем Абдулу. Однако оба подчеркивают, что судьба далеко и что лучше всего ей довериться. «Путь отыщет судьба», — изрекает Гелен. «Судьба отыщет свой путь», — говорит старый торговец металлоломом. Далее Абдул рассказывает о тощем голодном Ахае, жаждущем присоединиться к Абдулу в его странстве к морю. Этот случай также заимствован из третьей книги Энеиды, когда Эней встречает изможденного, перепачканного грязью незнакомца по имени Ахеменид, умоляющего Энея взять его с собой. Даже имена этих персонажей созвучны друг другу. Ахеменид сообщает Энею, что они очутились в краю безобразных чудовищ, циклопов. Ахай говорит о стране, где правит жестокий одноглазый. Жуткое кораблекрушение, которое у вас в третьей главе описывает Абдул, идентично кораблекрушению из первой книги Энеиды. Сопоставив оба отрывка, вы обнаружите одни и те же элементы в одном и том же порядке. Думаю, нам не стоит прямо сейчас этим заниматься. Надеюсь, вы поверите мне на слово. «Должен признать, что ваши доводы неопровержимы», — сказал я. «У меня нет слов, и все-таки я не убежден. Чтобы доказать, что Абдул позаимствовал свою историю у Вергилия, для начала придется предположить, что такой мальчик, как Абдул, выходец из пустыни, прочел Энеиду Вергилия. На мой взгляд, это крайне маловероятно, если не исключено. Книга, которую вы сейчас держите в руках, принадлежит Абдулу», — сказал инспектор. «Сей экземпляр прозаического перевода я обнаружил в его комнате. Причем то была единственная книга, которую я обнаружил в его комнате». «Эту книгу подарил ему господин Монтебелло», — объяснил я, поскольку, по его словам, в ней тоже рассказывается о беженце. «С подобной интерпретацией Энеиды трудно не согласиться», — заметил инспектор. «Значит, это и есть любимая книга Абдул, о которой он мне рассказывал. Он говорил, что прочел ее 6 раз. «Мне он тоже об этом говорил», — подтвердил инспектор. «Ну и что теперь?» — спросил я. «Каковы последствия вашего открытия? Уж не собираетесь ли вы обвинить несчастного Абдула в плагиате?» «Дело не в плагиате», — ответил инспектор. «Это скорее ваша забота, если когда-нибудь вы надумаете использовать данный материал для литературной публикации. В этом вопросе я вам полностью доверяю. Проблема в том, что история побега, заимствованная из шедевра европейской литературы, не является подлинной. От Абдула требуется некрасивая и трогательная история в соответствии с литературной традицией, а правдивый рассказ о том, что с ним на самом деле приключилось. От этого зависит решение вопроса о предоставлении ему убежища. Лживая история — смертный приговор для той процедуры, которую сейчас проходит Абдул. Передо мной дилемма». Мы пригласили Абдула, чтобы поставить его перед фактом, но тот не понял, в чем его обвиняют. «Абдул», — сказал я, — «вопрос инспектора, в сущности, крайне прост. Ты рассказал мне и сотруднику миграционной службы о том, что с тобой действительно случилось, или пересказал нам свою любимую книжку?» «Да», — ответил Абдул, беспомощно взглянув на меня. «Что «да»?» — спросил я. «Ты пересказал свою любимую книжку?» «Да», — повторил он. «Значит, ты не рассказал правду?» «Рассказал». «Но это две разные вещи», — вмешался инспектор. «Одно дело то, что случилось с тобой, а другое то, что ты прочел в книге». Абдул не понимал, о чем это мы, а мы не понимали, почему он нас не понимал. Тогда инспектор решил прибегнуть к новаторской технике допроса. Достав из портфеля апельсин, он положил его на стол перед Абдулом. «Сейчас я расскажу тебе историю о том, как этот апельсин оказался у нас на столе», — обратился он к Абдулу. «Только что здесь пролетала огромная синяя птица с красными глазами, и у нее в клюве был зажат апельсин. Наслышанный о прекрасном пении этой птицы, я попросил ее спеть. Согласившись выполнить мою просьбу, польщенная птица раскрыла клюв, из которого прямо на наш стол упал апельсин. Это была моя история. А теперь, Абдул, расскажи мне, как этот апельсин очутился на столе». «Благодарю вас за прекрасный рассказ, господин инспектор», — сказал Абдул. «Но при всем уважении я не думаю, что разыгранная вами сцена сравнима с моей ситуацией. Я понимаю, что цель вашего эксперимента состоит в том, чтобы на примере с апельсином наглядно объяснить мне разницу между вымыслом и правдой. Вы достали апельсин из своего портфеля, и никакая синяя птица с красными глазами здесь не пролетала, поэтому ваша история лживая. Надеюсь, вы простите меня за то, что я так говорю. Однако, если речь идет о моей деревне, пламени, скитании по пустыне и море, то могу вас заверить, что все происходило именно так, как описано в книге. Вот почему это моя любимая книга. Вот почему я прочел ее уже 6 раз. В ней изложена моя история, только гораздо лучше, более красивыми словами. Поэтому я ими воспользовался, когда рассказывал свою историю сотруднику миграционной службы и вам, господин Леонард Пфейфер. Не потому, что хотел солгать, а чтобы как можно правдивее рассказать правду». «Но при этом, Абдул, ты неизбежно исказил эту правду», — возразил инспектор. «Даже если события, отображенные в книге, схожи с тем, что тебе пришлось пережить, невозможно представить, что в твоей истории все происходило в точности так, как описывает Вергилий. Позволь привести тебе пример. Неужели твоего приятеля действительно звали Ахай, как Ахеменида из книги, с которым ты и впрямь столкнулся в стране Одноглазого, так же, как Эней встретил Ахеменида в стране циклопов?» «На самом деле я вообще не знал его имени», — сказал Абдул. «Только потом дал ему имя из книги. Для меня он Ахай. Он утонул в море безымянный. А так у него все-таки есть имя. И я ничего не знаю о стране, где его встретил. Я лишь хотел сказать, что мне было так же страшно, как Энею в краю чудовищ. Я не лгал и ничего не исказил. Я попросту рассказал главное таким образом, чтобы было понятно тем, кто не испытал ничего подобного». «Что тебе ближе всего в этой книге?» — спросил я. «Судьба», — ответил Абдул. «Когда Эней бежит от людей, уничтоживших его селение, и совершает долгий трудный путь, который может стоить ему жизни, он знает, что судьбой ему предначертано добраться до Италии и обрести там новый дом. Поэтому он не сдается. Он знает, что сдаваться ему никак нельзя. Я тоже так себя чувствовал. Вере в судьбу я обязан жизнью. И когда Эней наконец попадает в Италию, его борьба продолжается. Ему приходится из кожи вон лезть, чтобы интегрироваться и завоевать себе место в новом мире. Мне это тоже очень знакомо, хотя мне, конечно, несказанно повезло, что меня нашел господин Монтебелло». Мы с инспектором кивнули. Слова Абдула произвели на нас впечатление. «Что вы об этом думаете?» — спросил я инспектора. «Приведите хотя бы одну причину», — сказал он, «по которой мне следует отбросить любые сомнения в подлинности истории Абдула и закрыть это дело». «Назовем это интертекстуальностью», — ответил я. Абдул рассказал правду, прибегнув к литературному приему, который использовали сам Вергилий и все великие поэты и писатели после него. Перемежая правдивый рассказ с ссылками на Энеиду, он напоминает нам, что его история вне времени, обращаясь к древнему европейскому литературному приему, доказывает, что лучше интегрирован в европейскую культуру, чем многие европейцы. Как вам такая причина?» «Вы меня убедили», — сказал инспектор. «И я этому очень рад. Спасибо». Монтебелло попросил меня следовать за ним. Я, разумеется, выразил готовность выполнить его просьбу, но поинтересовался, с какой целью. Он не ответил. Для человека, по долгу службы привыкшего держать свои эмоции под контролем, он явно выглядел взволнованным. Я едва за ним поспевал, пока он твердым шагом направлялся к ресторану. Монтебелло зашел на кухню. Я остановился в нерешительности. Как гость отеля я счел неподобающим переступать порог этого святилища. Монтебелло обернулся. «Вы не вправе отказать себе в удовольствии присутствовать на грандиозном финале в качестве награды за ваше основополагающее участие в этом нечистоплотном эпизоде», — сказал он. Я проследовал за Монтебелло на кухню. Он спросил повариху, где Луиза. На кухне ее не было. Мы двинулись дальше, в прачечную. Луиза гладила наволочки. Заметив нас, она испугалась. «Даю тебе возможность оправдаться», — произнес Монтебелло тоном, которого я прежде от него не слышал. «Исключительно потому, что хочу узнать, как ты будешь изворачиваться, чтобы объяснить свое подлое гнусное предательство». «Я не предавала Абдула», — сказала Луиза. «Если ты не предавала Абдула, то мне не совсем ясно, откуда ты знаешь, что именно предательство Абдула будет той неприятной темой, которую я собирался затронуть». «Помогая мне начищать столовое серебро, он рассказал мне о своей книге», — сказала Луиза. «Он рассказал, что в этой книге написано обо всем, через что прошел он сам. А потом из чистого любопытства я спросила, рассказывал ли он в иммиграционной службе свою историю наподобие той, что в книге. И он подтвердил. Мне показалось, что, возможно, это важная информация. Спустя время и совсем по другому поводу я позвонила в полицию и как законопослушный гражданин обо всем доложила. «А тот повод, по которому тебе понадобилось звонить в полицию, — поинтересовался Монтебелло, — случайно не был связан с твоим племянником?» «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Я имею в виду то, что я очень хорошо помню недавнюю твою просьбу устроить твоего племянника на работу, на должность коридорного, и твое разочарование, когда я напомнил тебе, что место коридорного уже занято». «Значит, вы думаете, что я нарочно донесла на Абдулла в надежде, что его выдворят из страны, а для моего племянника освободится место?» «Именно так я и думаю», — подтвердил Монтебелло. «Ну, — сказала Луиза, — вообще-то вы верно думаете. Мой племянник хороший мальчик. Пусть у него в прошлом и были проблемы, но что вы хотите, если такой честный парень нигде не может найти работу, потому что нашей стране, видите ли, приспичило баловать социальным обеспечением всех выходцев из пустыни или из джунглей, уступая им жилье, работу и все такое прочее. Это же возмутительно. Ненормально. Я не расистка, но иностранцы есть иностранцы, независимо от того, черные они, фиолетовые или зеленые. И я готова помогать всему миру. У меня доброе сердце. Но в первую очередь мы должны заботиться о своих. По-моему, это очевидно. Но когда видишь, как Европу захлестывает цунами африканцев, в то время как для наших детей здесь даже нет работы, то понимаешь, что-то пошло не так. Когда ради будущего всех этих иностранцев, этого самого будущего лишают твой собственный народ, семью, твою плоть и кровь, разве это не перевернутый мир? Вдобавок я даже не могу говорить об этом вслух. Нормальным людям вроде меня затыкают рот. Но правда-то на нашей стороне. Я ничего не имею против Абдулла. Просто хочу, чтобы соблюдались правила. Так что да, если я вижу иностранца-мошенника, то вызываю полицию. И знаете что, господин Монтебелло, я этим горжусь». «С этой минуты, Луиза, — сказал Монтебелло, — ты можешь заняться поиском работы не только для своего племянника, но и для себя. Давайте, увольте меня. Уничтожьте меня за то, что я говорю правду. Вы прямо как те левые политики, вот уже много лет обрекающие Европу на проклятие, умышленно отдающие наш континент на откуп своим черным баловням-изгоям, дабы сделать из них левых избирателей, а самим возомнить себя великодушными гуманистами. Те же, кто осмеливается их критиковать, заклеймены расистами. Только вот что я вам скажу, господин Монтебелло, вы не на той стороне истории. У тебя есть час на то, чтобы собрать вещи и исчезнуть», — отрезал Монтебелло, повернулся и пошел прочь. Я последовал за ним. «У меня действительно давно сложилось такое впечатление», — сказал он, когда мы вернулись в фойе. «Какое впечатление?» — спросил я. «Что я оказался на проигравшей стороне истории».